Глава 27. Утро вползает в спальню россыпью мелких золотых искр. Дюжина солнечных зайчиков, отраженных от зеркальной рамы, резвятся по стенам, потолку и моему лицу. Сладко потянувшись, я смотрю на часы и удивленно приподнимаюсь на локте. Половина одиннадцатого? Как такое возможно? Обычно я просыпаюсь в 7 утра без всякого будильника. Решив не корить себя за подобную расслабленность, сегодня все-таки воскресенье, я нащупываю телефон на прикроватной тумбе и по обыкновению открываю комментарии к блогу. Фотографии со вчерашней презентации имеют успех. Куча лайков, плюс 100 подписок и около 1000 комментариев. Конечно, аудиторию ожидаемо больше заинтересовало мое селфи, сделанное на фоне зеркальной стены уборной, нежели диковинные инсталляции. Но едва стоит удивляться. Мои подписчики привыкли оценивать образы, а не разглядывать новинки техники. Расставив сердечки первым комментариям, я собираюсь пойти в душ. Но деликатный стук в дверь меня останавливает. «Заходи, мам!» Выкрикиваю я, ни секунды не сомневаясь, что это именно она пришла меня проведать. «Доброе утро!» Мама, выглядящая безупречно в своем домашнем шелковом костюме, оглядывает меня со смесью улыбки и удивления. Только что встала. Ну и отлично. Высыпаться тоже нужно. Да, я сегодня что-то припозднилась. Я прикрываю ладонью рвущийся зевок. Что-то случилось? Вид у мамы такой, словно она пришла с новостью. Хороший, судя по проблескам радости в ее глазах. А тебе там кое-что прислали? Спускайся полюбоваться, как сможешь. Кто прислал? Растерянно переспрашиваю я. «И что именно?» «Спускайся и узнаешь», — повторяет мама, лучась улыбкой. «Оно большое и тяжелое, так что я не стала поднимать». Скептически хмыкнув, я обещаю спуститься после того, как умоюсь, и скрываюсь в душевой. Включаю зубную щетку, выдавливаю пасту и, погипнотизировав свое отражение в течение нескольких секунд, со вздохом возвращаю все на место. Накидываю халат поверх пижамной майки и торопливо выскальзываю в коридор. Что именно мне прислали в 11 утра, приведшая маму в такой восторг? И что так сложно поднять на второй этаж? Слишком любопытно, чтобы откладывать на потом. Первое, что ощущаю на спуске с лестницы, это стойкий аромат зеленого яблока, смешанный с чем-то пряно-терпким, цветочным. «Мам!» — выкрикиваю я, крутя головой по сторонам. «А где посылка?» Ответ, впрочем, не заставляет себя ждать. На полу гостиной рядом с комодом стоит увесистая цилиндрическая коробка с изумрудной лентой, до отказа наполненная ранункулюсами, молочно-ванильными, с едва розовеющими серединками. Закусив губу от восторга, я спешно миную последние ступеньки и опускаюсь на колени рядом с букетом. Яблочный аромат сладко щекочет лицо и оседает на волосах цветочно-пряной дымкой. Неудивительно, что мама не решилась поднять коробку. Она весит 10 кг, не меньше. Осторожно погладив лепестки, я нахожу среди бутонов небольшой белый конверт и бережно его распаковываю. Говорят, ранункулюсы символизируют утонченную красоту и искренний интерес. Выводы сделай сама. Желаю тебе отличного дня, Марк. Вернув карточку в конверт, я с улыбкой прижимаю его к груди. Внутри тепло-тепло. Где-то в отдалении слышны шаги мамы, но я не тороплюсь подниматься, запечатлевая в душе этот поистине красивый момент. По сути, эти цветы и есть мой первый букет, подаренный мужчиной. Туберозы от Александра не считаются. Он купил их из вежливости, а не потому, что в действительности хотел подарить. «Красивые, да?» Раздается позади осторожный голос мамы. «Я как увидела, ахнула! Как с картинки!» Я киваю, не оборачиваясь. То, что теперь мама наверняка воспылает надеждой на то, что я, наконец, начну с кем-то встречаться, совсем не раздражает и не злит. Красоту этого момента не в силах испортить ни ее одержимость, ни мои собственные тараканы. Кое-как затащив букет в комнату, я ловлю в зеркале отражение собственного лица, одновременно растерянное и до нельзя воодушевленное. Опускаю коробку на пол, но сфотографировать не успеваю, потому что звякает телефон. Марк. Надеюсь, курьер не потерялся, и цветы доехали до тебя в целости и сохранности. У меня две новости. Первое. Я работаю с 8 утра. Второе. Хочу пригласить тебя на поздний ужин. Что скажешь? Я смущенно улыбаюсь, как если бы Марк мог меня видеть. И, поглаживая упругие бутоны, печатаю. Первое. Курьер справился на 5 баллов. Второе. Мой календарь уже подвинул эскизы в пользу ужина. Третье. Ранункулюсы прекрасны настолько, что захватывает дух. Огромное тебе спасибо. В ответ приходит стикер «Мотоциклист», сложивший пальцы галочкой. И следом еще. Я почти час провел в цветочном магазине, пока не нашел эти цветы на букву «Р». В жизни не выговорю их название. Флорист пыталась меня отговорить, заявив, что нужно брать пиановидные розы, так как это классика. А я ей ответил, что девушка, которая не предназначена, стилист и дизайнер, и она не терпит шаблонов. В общем, жду вечера. Отправив в ответ улыбающийся смайлик, я откладываю телефон и подхожу к окну. Недавнее солнце исчезло, уступив место привычной осенней картине того, как ветер гоняет по двору облетевшие листья. Перестань оглядываться на прошлое. Лети навстречу будущему. Вновь звучит в голове. Оторвавшись от сереющего натюрморта, я стремительно иду к гардеробной. Распахиваю двери и пробегаюсь глазами по вешалкам. Внутри расцветает забытый азарт. Когда выбираешь одежду не только для того, чтобы стильно выглядеть, а для эмоций и настроения. Сегодня мое настроение можно описать как ранункулюсы. Невзирая на осень, хочется примерить что-то нежное и кружевное. Можно попробовать брюки палаццо и белоснежный топ с пышной окантовкой. Волосы собрать, чтобы не конкурировать с уже имеющимися волнами. В качестве аксессуара взять изумрудную ботегу, имитирующую ленту на коробке. Любовно снимая вешалки с рейлов, я ловлю себя на учащенном сердцебиении. Цвета вокруг ощущаются ярче, а внутри проклевывается забытое чувство предвкушения. То самое, с которым я ежедневно просыпалась 1,5 года назад и которое напрочь исчезло после той злополучной ночи. Предвкушение того, что новый день принесет новые чудеса. И непременно счастливые, что мир открыт и отзывчив к мечтам, и все лучшее в моей жизни обязательно состоится. Аккуратно разложив одежду на кровати для будущей примерки, я направляю камеру на букет и делаю снимок. Идеально выходит с первого раза. То ли потому, что я набила руку на фотографии, то ли потому, что этот роскошный букет невозможно испортить. Пальцы торопливо порхают по клавиатуре. Перестань оглядываться на прошлое. Лети навстречу будущему. Не дав себе времени на раздумья, жму «Опубликовать». 20 минут, проведенных в душе, хватает для того, чтобы собрать пару сотен комментариев и 1000 лайков. Стянув с волос махровый тюрбан, я по привычке читаю написанное. Реакция публики — это зависимость, которой сложно сопротивляться. «Вау, это розы? Так-так, и кто этот тайный поклонник?» «Каролина, ответьте, у вас появились отношения?» «Шикарный букет!» 100 пудов в интернете водку дернула и сюда выложила, чтобы ей позавидовали. Позорище! Этот комментарий я, поморщившись, удаляю. Для чего мне выкладывать чужие фотографии и тем более намеренно вызывать зависть? Даже в голову бы такое не пришло. Ранункулюсы. Обожаю. Каролина, напишите в личку ваш адрес. Хочу прислать вам такой же. Следующий комментарий заставляет меня вздрогнуть. Не потому, что он для меня что-то значит, а скорее по дурацкой выработанной привычке. Автор RD. At the end of every tunnel, there is light sooner or later. В конце каждого тоннеля, рано или поздно, появляется свет. Перевод с английского.